Глава 11. «Ну что ты на меня так смотришь?» Я не выдержала пристального взгляда Романа и посмотрела ему в глаза. «Нельзя смотреть?» — усмехнулся он, вызывая вспышку раздражения. «Ну почему он такой спокойный? И зачем вообще ему нужен этот обед? Я же хотела просто остаться в одиночестве и какое-то время повариться в собственном горе». «Смотри», — передернула плечами, но долго не выдержала под прицелом его глаз. «Хочешь что-то сказать? Говори». «Просто смотрю на тебя», — пожал он плечами. «Изменилось?» — спросила то, что никогда бы не решилась узнать у бывшего. «Изменилось», — улыбнулся Роман, и я тут же отвела взгляд в сторону, стараясь не поддаться ностальгии и воспоминаниям о том, как у меня подгибались коленки от одной его улыбки. «Время, оно такое, ни для кого не остается незаметным». Я прикрыла глаза, не давая себе расплакаться. «О чем ты?» — слышала бархатный голос Романа. «Ты выглядишь потрясающе. Расцвела, стала еще прекраснее». Щеки вспыхнули и в висках запульсировало. Захотелось провалиться сквозь землю. Я привыкла к комплиментам, но всегда считала, что мужчины говорят их мне, заискивая, чтобы получить расположение моего мужа. Но Роману не требовалось хорошее отношение бывшего друга. Наше общение оборвалось на дурной ноте, и вряд ли он испытывал ностальгию по тем временам. «Спасибо», — выдавила из себя, стараясь не подать вида, будто его слова смутили меня. «Ты тоже хорошо выглядишь». «Спасибо, если действительно так думаешь», — усмехнулся он, считая, что я похвалила его из вежливости. Но убеждать его в обратном я не стала. И так вся эта ситуация вызывала дискомфорт. Когда наконец-то мне принесли салат и чашку травяного чая, я выдохнула с облегчением, радуясь тому, что не придется поддерживать неловкую беседу. «Будьте добры, принесите, пожалуйста, еще говяжий стейк средней прожарки и на десерт классический чизкейк», — сказал Роман официанту. «Решил не сидеть без дела и составить мне компанию?» — снова зачем-то заговорила первый. «Это для тебя. Нет сил видеть, как тебя шатает на ветру. Не мудрено, если ты питаешься одним салатом», — усмехнулся наглец. «Я не нуждаюсь в твоей заботе». Хотя сама замерла, понимая, что он заказал все, что я любила. «Вижу», — хмыкнул он, еще сильнее выводя меня из себя. «Ничего ты не видишь. Приехал из своей столицы. Привык, что там вокруг тебя все на цыпочках ходят, и здесь ждешь такого же обращения. Но мне все равно, сколько миллиардов у тебя на счету и что ты вхож в дом к президенту». Замолчала, испуганно посмотрев на мужчину, понимая, что веду себя как легкомысленная малолетка, которая до сих пор таила в себе обиду. В ответ на мою тираду Роман лишь удобнее откинулся в кресле и продолжил изучать меня внимательным взглядом. «Мне это и не нужно от тебя», — проговорил он спокойно. «Но, кажется, тебе есть что мне сказать». «Ты ошибаешься». Наконец-то поймала помидорку черри и засунула ее в рот, затыкая себя, чтобы не сболтнуть лишнего. «Нам есть о чем поговорить, Маша». «Не слишком ли поздно ты опомнился?» «Теперь пришел мой черед хмыкнуть». 11 лет прошло, Ром, 11 долгих лет, и все, что болело тогда, уже давно отмерло. «Глядя на тебя, я чувствую, что там все еще более чем живо. И не пойму, почему ты так злишься? Ведь именно ты порвала со мной и предпочла мне Марка». Впервые за вечер я уловила в его голосе злость. «Что за ерунда?» Я прожевала помидорку и отправила следом за ней в рот пару листиков рукколы. «Ты уехал, выбрав жизнь в столице и новые отношения, в то время как я заканчивала вуз и помогала маме с больной бабушкой». «О каких отношениях идет речь?» увидела, как под смуглой кожей заиграли желваки. «С Лиской!» С трудом проглотила пищу вместе с горечью, заполнившей весь рот. «Она переехала следом за тобой, а потом призналась, что вы живете вместе, и, не переставая, присылала ваши совместные фото». «Какие фото?» В романе что-то незримо изменилось. От расслабленного вида не осталось и следа. «Где вы в постели, в том числе?» Я старалась не смотреть на него, чтобы не бередить прежние раны. «Так...» — шумно выдохнул он. «Поэтому ты сразу же прыгнула в кровать к Марку?» «Не нужно меня обвинять в собственных грехах, Рома. Я ни на кого смотреть не могла после твоего предательства, не то что спать с кем-то. А с Марком мы начали встречаться спустя год после его отъезда». «Маша, Маша...» Усмехнулся он, и его глаза полыхнули огнем. «Какой смысл врать и изворачиваться спустя столько лет?» «Я не лгу!» Смотрела прямо в его глаза, не моргая. «Но я сам видел тебя в его постели!» «Когда это было?» Во рту пересохло, и пальцы начало покалывать. «Спустя неделю после того, как ты попрощалась со мной в сообщениях». «Но ты же не возвращался домой». Губы онемели и сперло дыхание. В последний раз я видела Рому, провожая его на работу в крупную компанию в столицу. Я должна была получить диплом и приехать летом к нему. Но моя троюродная сестра внезапно рванула в столицу, и спустя неделю я поняла, зачем. Именно она оповестила меня о том, что у них с Ромой вспыхнула страсть. После этого он не возвращался домой. «Нет, Маша, я не мог понять, в чем дело, пока не приехал. Не сумел тебя найти, заехал к Марку и увидел тебя, спящую в его постели». От моего лица отхлынула кровь, когда я поняла, о каком случае говорил мой бывший жених. «Ром, я в тот вечер впервые пошла в ночной клуб, желая напиться и забыться после твоего предательства. Марк поддерживал меня в то самое время очень сильно. Мне стало плохо, и я не могла поехать в таком состоянии домой. Не помню как, но Леонов отвез меня к себе. Но он даже пальцем не тронул меня, спал на диване». Марк уже тогда был депутатом Думы и строил далеко идущие политические планы. Изнасилование пьяных девушек в них явно не входило. «Надо же!» — хмыкнул Роман. «А мне сказал, что вы вместе, и чтобы я перестал тебя преследовать». «Но это же нелепица какая-то!» Не верила, что Леонов мог такое заявить лучшему другу. «Точно так же, как и то, что я изменял тебе с твоей сестрой». Смотрел мне пристально в глаза бывший. «Зачем ты мне лжешь? Я видела фото!» «Я не лгу, Маша. Лиза ночевала у меня первое время, пока не нашла квартиру. И пока она жила у меня, я едва ее видел, потому что приходил глубоко за полночь и падал без задних ног. И после того, как она переехала, я ее не видел». Взгляд Ромы оставался серьезным и открытым. «Но если все так...» Почувствовала, как мне стало плохо и закружилась голова. «Получается, что нас развели как лохов, Манюнь», назвал тем самым именем, что и раньше. «Но кому это было нужно?» Я в ужасе смотрела на Романа. «Мария!» услышала грозный голос мужа. Подняла взгляд и встретилась с тяжелым темным взглядом супруга, стоящего у входа в кабинку с букетом цветов. «Что все это значит?» Леонов переводил взгляд с меня на Романа и обратно, пронзая молниями нас обоих. «Марк, все не так!» Испуганно посмотрела я на разгневанного мужа и, столкнувшись с ним взглядом, вспомнила, что он мне изменяет. «Мы с Ромой встретились случайно». «Мы немедленно уходим», — проговорил ледяным тоном муж. «Подожди, я должна у тебя кое-что спросить». Понимала, что должна выяснить все немедленно. «Маша, нам ни к чему привлекать к себе внимание. Вставай и выходи из-за стола. А все разговоры отложим до дома». Видела, как зол муж, и понимала, сейчас не самое удачное место для выяснения отношений. «Дай жене закончить ужин», — поднялся на ноги Роман, повернувшись лицом к моему мужу. «Я бы на твоем месте не встревал, Орлов», — вперился в него взглядом Марк. «Она не вещь», — рыкнул бывший. «Считайся с ее желаниями». «Спасибо за совет. Раздавай их своим бабам, что под утро пачками покидают твой номер». Услышав это, я ощутила легкий укол в груди и стало так мерзко от всего происходящего. Мужчины просто испепеляли друг друга взглядами. Казалось, еще немного, и они кинутся друг на друга. «Все в порядке». Я кинула на стол деньги и поднялась на ноги, подходя к Марку. «Спасибо за компанию, мы уезжаем». Не смотрела на Орлова. «Маша, ты не должна», — сказал он мне вслед, но муж подхватил меня под локоть и повел к выходу. «Марк, мне больно!» — пыталась вырваться я. Муж отпустил меня и молча сопроводил до автомобиля. Как только мы оказались в салоне, он буквально швырнул в меня букетом. В груди засело дурное предчувствие. Супруг казался слишком напряженным и молчал до самого дома. Я тоже не горела желанием с ним разговаривать. И когда мы поднялись в квартиру, и я собиралась пройти в ванную, чтобы принять душ, услышала позади себя какой-то щелчок. «А теперь пришла пора мне объяснить тебе, какое жирное пятно ты оставляешь на моей репутации, встречаясь с посторонними мужиками», — прорычал муж. Я обернулась на его голос и замерла, в ужасе наблюдая, как он сложил вдвое свой ремень, взяв в две руки и щелкнув им. «И, похоже, следует тебе преподать урок, что значит быть послушной женой». Двинулся Марк на меня, заставляя сжаться от ужаса.